Гуру. Да. И еще раз да. Требуем приложения учения на практике. Оно может быть столь широким и разносторонним, как сама жизнь. Во всех настроениях и состояниях духа можно найти созвучную им точку приложения. Хочу сказать, что надо умело отыскивать то качество, на которое охотно звучит сознание в данный момент, и уделить ему время для практического упражнения или применения. Нельзя вторгаться диссонансом ни в свое, ни в чужое настроение. Лучше найти и затронуть созвучные струны.